И все же самыми безопасными и полезными упражнениями являются упражнения в утверждении тех или иных положительных качеств духа. Не повредит утверждение преданности или любви к учителю, или постоянства, или стойкости, или владения собою. Во всем этом можно упражняться даже и без непосредственного руководства гуру. Также, безусловно, полезны и все упражнения по очищению сознания от ссора. Они, быть может, и не дают особых сил или раскрытия способностей, но, несомненно, служат условиями, без которых всякое раскрытие центров, безусловно, опасно. И еще можно указать другое полезное упражнение – это упражнение в труде. Труд напряженный и светоносный продвигает быстрее, чем самые изысканные йогические упражнения.